11 глава. Предчувствие Мурчависа. Однажды в середине декабря Мурчавис возлежал в своей царской корзине, накрытой вонючей клеенкой. По клеенке звонко били капли и мешали как следует думать. А подумать ему было о чем. С одной стороны, он добился всего. Море наше, горы наши, берег наш, склады забиты, в дюнах посреди размокшего песка воздвигается прекрасный мегаполис. Там не будет никакого хаоса, а липоватого скопления корзинок, посередине дорога из гальки, вдоль нее однообразные плетеные строения, строгая воинственная красота. Все как с детства нравится Мурчавису. Его иногда называют жестоким, он это знает, тайная полиция ему доносит. Но по-другому с котами нельзя. Недавно готики и гладиаторы перессорились из-за пайков. Он не стал тянуть кота за хвост и устроил массовую чистку. Самолично отыскал зачинщиков, отвел их под конвоем в райский дом и включил хозяйский пылесос. Удивительно, но техника еще работала. При виде трубы, в которую засасывает шерсть и кожу, бунтовщики заплакали, раскаялись и обещали больше никогда и ничего. Ни-ни, ну честное слово, ну правда. Он их помиловал, но сделал вывод. Нельзя никому доверять до конца. И нужно всегда демонстрировать силу. Поэтому отныне гладиаторы с утра мурчали общий сбор, готики притаскивали очередную жертву, и Мурчавис, возлежавший на камнях, лично приговаривал врагов к отечеству. Как он выражался, каждому свое. Истинных злодеев заключал в пещеру, а членов их семей переселял в дырявые корзины на окраине. Хорошее жилье передавалось готикам. Жадины, не заплатившие налоги, отправлялись в трудовые лагеря. Мягче всех наказывали дручунов. Вождь питал к ним понятную слабость. Им выносили порицания и отпускали во свояси, пока они опять не попадутся. А еще он учредил отдельный взвод мурпехов. Все морские котики как на подбор. Короткошерстные, носы приплюснуты, хвосты пружинистые, крепкие, во взоре суровая ясность. И как они тренировались! Загляденье! Взлетали на холмы, скатывались кубарем на берег, подпрыгивали и переворачивались в воздухе, только хвосты развивались. По команде рыжего сержанта забегали в море и плыли с грозными приподнятыми мордами. Внезапно разворачивались и гребли обратно. Выбегали на песок, брезгливо дергали задними лапами и отрабатывали прием психической атаки. Выгибались кренделем, смотрели из-под лобья и шипели. Но летело время, портилась погода, и чем сонливее становилось настроение кошачества, тем Мурчавис чаще замечал расслабленную томность. Дескать, ты великий вождь и все такое, но что-то холодно сегодня, что-то мокро, давай-ка мы пока поспим. Конечно, в декабре котам положено дремать. Но если так пойдет и дальше, их героический энтузиазм угаснет. Они впадут в привычную анархию, она же своеволие, неподчинение любимому вождю. И что тогда? Нетрудно догадаться. Готики взбунтуются, мол, не полезем в ледяную воду, не хотим, волны сильные, улов тяжелый. Мурпехи разбредутся по домам, охрана потеряет бдительность, заключенные отвалят камень, разбегутся, а все эти гуляйтеры с министрами изменят. Пока все хорошо и можно потихоньку красть, они с Мурчависом. Как только станет плохо, предадут. Вождь перевернулся на спину, лапы сложил на груди, уставился в вонючий потолок. Вечный дождь. Ну сколько можно? Надоело. Снаружи троекратно поцарапались. Это был условный знак. Пришли доверенные гости. Мурчавис ответно царапнул ребристую стенку. Край клеенки приподнялся. Показалась пушистая морда с кулечком в зубах. «Ох, муфта, ты ж вся промокла!» — сказал Мурчавис и подвинулся. «Я быстро высохну», — пообещала муфта. «Вот, попробуй. Я сама готовила». Вкусно запахло кальмаром. «Ммм, что?» «Выдерживала в травах?» — заинтересовался Мурчавис, и муфта расплылась от счастья. «Да, покушай, дорогой Мурчавис». «Не покушай, а поешь. Так выражаются культурные кошки», — наставительно сказал Мурчавис и слопал вкусного кальмара в два укуса. «Хорошо», — Я буду говорить, как ты меня учишь. — Ну, ты, кажется, просохла. Можешь лечь на спинку рядом, у меня есть несколько свободных минут. Поболтаем. Кошечка с готовностью пристроилась ему под бок, сунула морду под мышку Мурчавису, лапу положила ему на живот и ласково затарахтела. О таких, как Муфта, кошки говорили с некоторой завистью. «Ах, какой же прекрасный тарахтер!» «Как там поживает мой народ?» — благодушно поинтересовался Мурчавис. «Ой, народ, такой народ! Ему бы только поворчать да побояться!» «А на что ему ворчать?» — насторожился генерал, чувствуя, что подтверждаются предчувствия. «У него же все есть. И чего ему бояться? Он в полной безопасности, не понимаю». «Милый, ты не обращай внимания», — сказала Муфта, разнежившись и поочередно выпуская коготки. «Поворчат, поворчат, перестанут, а вот мы с тобой...» «Нет, погоди, про мы с тобой. Начала рассказывать и продолжай. Все равно уже не успокоюсь». «Ой», — вздохнула кошечка, — «как хочешь, милый. Ворчат они, что скучно как-то стало, неинтересно, не нравится. Вот раньше, говорят, другое дело. А что другое дело, лучше и не спрашивать. Выпучивают глаза, скачут с кандибобером. Иди, иди отсюда, знаем, на кого работаешь». «Так», — сурово произнес Мурчавис и еще раз мысленно похвалил себя за проницательность. «Мурчавис услышал тебя. Он будет делать выводы. Но чего же они в таком случае боятся?» Он резко повернулся на бок и уставился в глаза подруги. Выдержать этот пристальный взгляд не мог никто. Все отводили глаза. А кошечка кляла себя за откровенность. Нет бы, как мама учила, прикинуться трехцветной муркой, похлопать глазками, сказать: «Народ тобой гордится», после чего зевнуть и предложить: «Пойдем в постельку. Теперь вот отвечай на неприятные вопросы». «Войны они боятся, вот чего». Мурчавис приподнялся и навис над Муфтой. Ей стало страшно. «И ты боишься?» «Я». «Тогда на сегодня все. Оставь меня одного. Мурчавис будет принимать решение». «А можно я полежу в уголочке? Я ничего не буду говорить. Там снаружи мокро, холодно. Мне грустно без тебя». «Нельзя». Выпроводив Муфту, он стал ходить по кругу. Доходил до стенки, поворачивался, шел обратно и снова менял направление. Внимательно смотрел на себя в большое зеркало, найденное там же, где клеенка, в райском шкафу изобилия. Принимал то строгий, то милостивый вид, любовался своим отражением и опять бродил туда-сюда, туда-сюда. Сердце его колотилось, голова горела, он лихорадочно бормотал: «Скучно, как раньше, война». «Бог ты мой! Он снова все предвидел, все рассчитал и продумал ходы».